друга своего надо крепко любить. Вот-вот, очень правильно. Если будешь любить своего друга, то станешь счастливым. Вот я, например, очень счастливая. А это потому, что я люблю своих друзей. Вот, да. Дружба – это самое дорогое и самое лучшее, что есть на свете. Да-да, заметь, Снеговичок, самое дорогое, самое Сорока лучшее. Летал вокруг Снеговичка и, размахивая крыльями, рассказывала о дружбе все, что знала. Дружба – это радость! Дружба – это счастье! Это так здорово, когда у тебя есть друг! Друг! Ну что ж, раз у нас появился новый друг, то давайте будем водить хоровод вокруг него. Ура! Ура! Хоровод! Хоровод! Ура! Хоровод! Хоровод! Это так хорошо! Ура! Хоровод! Как я люблю водить хороводы со своими друзьями! Здорово! Снеговичок столько услышал нового в своей еще совсем маленькой жизни, что растерялся. Он стоял широко раскрытыми глазами, ничего не понимая, что это хотят вокруг него водить. Но счастливая сорока Белобока тут же все объяснила. Хоровод – это когда все становятся в круг, берутся за лапы и ходят друг за дружкой, вот. И поют песни. Все дружно затопали вокруг Снеговичка, который радостно глядел на своих друзей и улыбался своей добродушной улыбкой. Какой ты смешной, Снеговичок! Раз ты счастлив, значит, ты нас уже любишь! Какой же у нас хороший друг! Даже жалко расставаться! Ой-ой-ой-ой. Да, пора уже расставаться! Пора идти в мою берлажку! Да, пора расставаться! Домой уже надо идти! Темнеет! Спать хочется! Солнце уже закатилось за верхушки ели, и в лесу стало темнеть. Друзья Снеговичка притихли, и улыбка с их веселых мордочек исчезла. Снеговичок сразу это заметил и заволновался. А что это такое расставаться? Это когда теряется улыбка? Нет, Снеговичок, просто расставаться всегда очень грустно, потому что пора уходить домой, мне в свою берложку. Ведь все медвежата спят зимой. Расставаться, конечно, тяжело, но час встречи приятен и сладок. Весной мы обязательно встретимся. Пока! И мне пора спать. Ёжики тоже спят всю зиму. Ой. Мой домик под старым пеньком ждет меня. До свидания, снеговичок. Весной, весной мы с тобой встретимся. Эх, ушки на макушке, как грустно. И мне тоже пора. Я хоть и не сплю всю зиму, но каждый день бегаю в поисках еды. Зимой не так-то просто ее добывать. Прощай, мой друг снеговичок. До весны! Да, оказывается, расставаться – это очень грустно. Да ты не грусти, снеговичок. Я буду тебя навещать. Полетай, полетай, да и прилечу поболтать с тобой. Ух, морозец крепчает. Полечу-ка я к жилью человека. Там всегда подкрепиться можно. Добрые люди заботятся о нас, птицах. До скорой встречи, снеговичок! До скорой встречи, снеговичок! До скорой встречи! Снеговичок остался в лесу совсем один. Ему вдруг стало очень одиноко. Только что у него было столько друзей, а теперь ни одного друга. И надо ждать какой-то весны, про которую он ничего не знает. Ну что ж, если надо ждать весну, то я ее подожду. Она же принесет мне радость. Я встречусь со своими друзьями. Каждый день снеговичок выходил на прогулку в лес полюбоваться заснеженными елочками и причудливыми сугробами. Больше всего он любил глядеть на пышные белые облака и сияющее солнце. Какие красивые снежные сугробы плавают там, наверху. Вот бы мне туда. Когда сорока Белобока прилетит, я обязательно попрошу рассказать мне о них. И еще про этот блестящий ком, который так ярко сияет среди сугробов. Сороке очень нравилось прилетать к любознательному снеговичку и отвечать на его смешные вопросы. Ну и чудной же ты, снеговичок. Понимаешь, там наверху это небо. И плавают там не снежные сугробы, а простые облака. Я слышал от других птиц, что они легкие, как пух. А блестящий ком, не могу, который тебе так нравится, это же солнце. Только зимой оно светит, да не греет. Зато когда пройдет зима, солнце поднимется высоко-высоко над землей и будет дарить нам всем свое тепло. А как это интересно! А что такое тепло? Ну, об этом ты узнаешь, когда придет весна. А когда же она придет? Расскажи мне, Белобока, про весну. О, весна! Это такая прекрасная пора года. Все в лесу ее так ждут. А тепла, которое дарит солнце, появляется зеленая травка и расцветают цветы. Ах, как я люблю цветы! Это так красиво! Ох, а впрочем, ты сам это увидишь, мой маленький. Ах, весна! Все, теперь я буду сидеть у окошка и ждать весну. Вдруг она придет, а меня не будет дома. Целыми днями и даже ночами маленький снеговичок сидел у окошка своего снежного домика и ждал весну. Однажды ночью он загляделся на звездочки, про которые ему тоже рассказала сорока. Снеговичок приметил, что одни звездочки ютились стайками, а другие сияли в одиночестве. На такие одинокие огоньки он всегда долго глядел, потому что был так же одинок, как и они. И вот, любуясь одной такой маленькой звездочкой, мерцающей вдали от своих подруг, снеговичок услышал громкое завывание ветра. Холодный северный ветер, налетевший внезапно, дул так сильно, что маленький снеговичок от неожиданности испугался. Ему даже стало страшно. Ой, что это? Кто ты? Не пугайся меня, малыш. Я твой друг, северный ветер. Мой друг? А разве такие друзья бывают? Друг не приносит страх. Друг — это радость. Друг — это счастье. Так мне сказали мои друзья. Твои друзья? У тебя есть друзья? Да, у меня есть друзья, и я их люблю. Этого не может быть. Как ты можешь любить, когда у тебя ледяное сердце? Ледяное сердце не может любить. Но я же ведь люблю своих друзей. Я же счастлив. Любовь, счастье, друзья — это все только слова. Одни слова. Я не верю тебе. Придет весна, и я встречусь со своими друзьями. Глупый малыш, когда придет весна, ты растаешь от жарких лучей солнца. Весна опасна для тебя. Весеннее солнце — твой враг. Снеговичок задумался. Сорока рассказывала ему о весне, о солнце, о том, что все с нетерпением ждут наступления весны, и он, снеговичок, тоже ждет ее, потому что весной он встретится со своими друзьями. Весна не принесет мне счастья. Весеннее солнце — мой враг, и я не увижу своих друзей. Да, малыш, это правда. Но ты не грусти, я могу помочь тебе. Далеко отсюда есть страна вечных снегов. Я могу отнести тебя в мир леденящего холода. Похоже, что солнце туда даже не заглядывает. Ха-ха-ха! Там царит вечный холод. Наш лучший друг. Но там не будет моих друзей. Зачем они тебе нужны? Холод — это все, что тебе надо. он наш друг. Нет, нет, я не хочу в твой холодный мир. Я хочу остаться здесь. Даже если я не увижу своих друзей, я буду знать, что они рядом, недалеко от меня. Ну что ж, я не могу больше задерживаться здесь. Прощай, малыш. Когда придет весна, ты вспомнишь мои слова. Прощай! После встречи с северным ветром снеговичку стало совсем одиноко. Он думал о том, что его ледяное сердечко не сможет любить, и что он никогда не будет счастлив. Ой, я никогда, никогда не буду счастливым. Снеговичок горько плакал. Вдруг он услышал тихую, знакомую песню. За окошком его домика в пышном снежном платье кружила метель. Не плачь, сынок мой снежный, не грусти, ты будешь счастлив. Но как может быть счастлив тот, у кого вместо сердца кусочек льда? Оно никогда, никогда не сможет любить. Крупные слезинки снеговичка, словно сверкающие алмазы, падали на снег, а метель, нежно обнимая его, утешала. Не плачь, сынок, полюбить твое сердечко сможет. Об этом Бога ты проси, он тебе поможет. Бог мне поможет? Да, сынок, Бог есть любовь, а для любви сердечко ледяное не преграда. Любовь сильнее всех на свете. И даже сильнее северного ветра? И даже сильнее северного ветра. Пусть жизнь твоя и холодна, но любовь ее согреет. Как солнце, и я тогда растаю. От любви не тают, малыш. От любви становятся счастливыми. Хотя и коротка твоя зима, но помни, мой дорогой, кто любит, жизни не жалеет. Услышав добрые и ласковые слова, снеговичок успокоился и под тихую, нежную песню метели он сладко заснул. В ледяном сердечке маленького снеговичка появилась надежда. Он уже не сидел целыми днями в своем снежном домике. Снеговичок снова стал выходить на прогулку в лес. Радостный он бродил по мягкому, сверкающему на солнце снегу и слушал, как снежок скрипит под ногами. Скрип, скрип, скрип. Как красиво в лесу. Скрип, скрип, скрип. Ой, кто это сидит на снегу? Снеговичок поднял маленькую синичку, которая сидела на снегу, сложив крылышки. Ой, да она же замерзнет. Ой, надо ее согреть. Ей холодно. Я положу тебя в рукавичку, и тебе станет тепло. Согревшись, маленькая синичка выпорхнула из теплой рукавички и села на веточку. И тут Слетелось много синичек, и все весело щебетали, словно благодарили Снеговичка за свою подружку. С тех пор у Снеговичка появилось много забот. Он не просто бродит по лесу. Он собирает еловые и сосновые шишки, достает семена и раздает лесным птичкам. Птицы так полюбили своего снежного друга, что даже не улетали далеко в лес, а жили рядом с его домиком. Снеговичок отдал им свои валенки и рукавички. В них птицы устраивались на ночлег в холодные морозные ночи. А днем они весело распевали свои песенки о том, что скоро, скоро пройдет холодная зима и наступят теплые дни. С каждым днем солнце светило все ярче, а птицы распевали свои песенки все веселее и звонче. Птички так радуются и весело поют. Наверное, уже скоро весна придет, и я смогу увидеть своих друзей, если, конечно, не растаю. В один прекрасный солнечный день Снеговичок впервые почувствовал тепло от солнечных лучей. Ему стало жарко. Ой, тепло! Может, это весна пришла, а я и не заметил. Это же весеннее солнце дарит свое тепло. Но от его тепла я могу растаять. Ой, солнце мой враг. Правду говорил мне северный ветер. Я скоро растаю и не увижу своих друзей. Ой. Все вокруг радовались приходу весны, только один снеговичок грустил. На его доброе сердечко легла печаль. Теперь он старался как можно меньше бывать на солнце. Он целыми днями сидел в своем снежном домике и с грустью глядел в окошко, как вокруг тает снег. Однажды он увидел, как на небольшом пригорке появилась маленькая проталинка. Когда солнце пряталось в облаках, снеговичок бежал на опушку леса к этой проталинке и любовался травкой, которая зазеленела от теплых солнечных лучей. Ах, травка, вот она какая, красивая, нежная. Как-то раз, любуясь зеленой травкой, он заметил крошечный цветок. Его маленькая белоснежная головка низко склонялась к земле. Ой, это, наверное, цветочек. Мне же сорока рассказывала, что весной зеленеет травка и распускаются цветы. Ах, какой он хорошенький, такой маленький. Как тебя зовут, милый цветочек? Подснежник. А меня зовут Снеговичок. У нас с тобой снежные имена. Меня так зовут, потому что я появляюсь, когда еще вокруг лежит снег. Но снег почему-то так быстро тает. И мне очень жарко на солнце. И мне жарко. Ой, солнышко выглянуло из облаков. Я же могу растаять. Мне надо бежать домой. Ах, как мне жаль расставаться с тобой. Мои друзья мне говорили, что расставаться всегда грустно. Но встреча несет радость. Я обязательно вернусь. Только когда солнышко спрячется за облака. Солнце мой враг. Я буду тебя ждать, Снеговичок. Приходи скорее ко мне. Снеговичок быстро побежал прятаться в свой домик, который был укрыт густыми ветвями старой ели, и солнечные лучи не проникали туда.